Летом 1723 года Сенат получил доношение из Московской губернии и других провинций, что вследствие неурожая, бывшего 2 года сряду, крестьяне находятся в самом бедственном положении, едят льняное семя и дубовые желуди, мешая смекиную, бывают по нескольку дней без пищи. Многие от этого пухнут и умирают. Иные села и деревни стоят пусты. Крестьяне вышли в разные места для прокормления. А между тем, кроме денежных сборов, в одной московской губернии показано провианской недоимки 472 832 четверти. И из камер-коллегии для провежу этой недоимки посланы такие жестокие указы, что велено продавать пожитки и неплатящих ссылать в галерную работу, вследствие чего бедные крестьяне принуждены сами проситься в галерную работу. Сенат определил для таких нужд удержать провеж до 1 сентября нынешнего года, и на 723 год провианские положенные сборы сбирать в августе месяце, как новый хлеб поспеет. Подушная перепись крестьян происходила с затруднением. В селе Лопатках Воронежского уезда поп Герасим возмущал жителей и приводил к кресту и Евангелию, чтоб они людей и крестьян от свидетельства утаивали и друг на друга в том не доносили. Однодворцы Куркины по согласию с попом утаили крестьян и дали присягу. Виновные были казнены смертью. В апреле 1723 года в Петербургской губернии, в провинциях и в Волонецком уезде сверх прежде поданных сказок явилось прописных мужского пола душ 70 492 человека. Успех торговли и промышленности всякого рода зависел от состояния путей сообщения и общественной безопасности. Мы видели заботы преобразователя о том и другом, но дело новое встречало сильные препятствия, и прежде всего в природных условиях страны, громадной и малонаселенной. Осенью 1722 года голландский резидент ехал из Москвы в Петербург около 5 недель вследствие грязи и поломанных мостов. На одной станции 8 дней ждали лошадей. Но продолжительность пути и неудобства его были еще малым злом в сравнении с отсутствием безопасности на дорогах, в деревнях и на улицах городских. Мы видели, о чем прежде всего уведомил сенатор Матвеев, оставшийся в Москве представителем высшего учреждения, о поимке и казни разбойников. В 1722 году сенаторы имели рассуждение и объявили московскому вице-губернатору Воейкову, что около Москвы умножились великие разбои и какие меры он принимает для их прекращения. Воейков отвечал, что у него для этого определены особые люди в Можайске и другие места, в остальные же места послать некого. Драгуны стары, дряхлы и лошадей не имеют. По донесению голландского резидента в конце 1722 года в Петербурге в один день казнили 24 разбойника. Вешали, колесовали, вешали за ребра. Но жестокие казни не прекращали зла и по-прежнему старались уменьшить число гулящих людей. В 1722 году велено было в Москве священнических детей, которые при переписи явятся лишними, определять, кто куда захочет, в посад или к кому во двор, чтоб гулящих не было. Распоряжения против нищих продолжаются, доказательства их недействительности, слепых, дряхлых, увечных и престарелых, которые работать не могут, не стеречь, а кормятся миром и не помнят, чьи они были, отдавать в богадельни. Малолетних, которые не помнят же, чьи они прежде были, которым 10 лет и выше, писать в матросы, а которые ниже тех лет, таких отдавать для воспитания тем, кто их к себе принять захочет в вечное владение, и кому отданы будут, за теми писать в подушный сбор. А которых никто не примет, тех отдавать для пропитания в богадельни же, в которых им быть до 10 лет, а потом присылать в матросы же. В Москве, в Кремле и Китае-городе велено строить всем каменные дома по улицам, а не во дворах, и крыть черепицею, перед каждым домом мастить мосты, тротуары из дикого камня, заборов не делать, оставить тыны, чтобы ворам не свободно было перелазить. В рядах перед иконами велено ставить свечи в фонарях, а без фонарей нигде не ставить, потому что был от этого в рядах пожар великий, и многие купцы пришли в разорение и скудость. Велено было сделать по концам улиц подъемные рогатки, которые по ночам опускать, и иметь при них вооруженные караулы из уличных жителей. У кого из них не будет ружья, те должны являться с грановитыми большими дубинами, все должны иметь трещотки. Голод вызвал в 1723 году следующие меры. В местах, где обнаружился голод, велено описать у посторонних излишний хлеб, чей бы он ни был, и сделать смету, сколько кому всякого хлеба в год надобно для собственных и крестьянских расходов, и оставлять каждому хлеба на год или на полтора, а остальное раздавать неимущим крестьянам до нового хлеба, сколько кому будет нужно, взаймы с расписками. И когда хлеб уродится, возвратить по распискам тем людям, у которых был взят. При раздаче хлеба смотреть накрепко, чтобы видом скудных и хлеба неимущих не брали такие, которые свой хлеб спрятали. Также у купцов и промышленников хлеб описать, чтоб они, скупая у продавцов, не продавали высокую ценою и тем не причиняли бы народу большей тягости. Велено было из губернии и провинций доставлять в камер-коллегию еженедельные ведомости об урожае хлеба и о справочных ценах. Если изложенные препятствия к улучшению материального быта заключались, с одной стороны, в материальных условиях страны, то с другой коренились в нравственном состоянии общества, далеко неудовлетворительном. Ссора Шафирова с Скорняковым-Писаревым во всех ее подробностях